с предыдущим фургоном сбежали», — докладывал старшему офицеру его подчиненный. «Мы в рупор кричали им остановиться, но они только зверей подгоняли. Вот портреты похитителей». Мельком взглянув на лица, старший офицер сосредоточился на их профессиях. «Дрессировщик, охотник, ремесленник. Теоретически могли, но как? Как прикажете поступить с оставшимся торговцем? Один фургон, мальчишка и тот вольный, что девятерых наших одолел», решил прервать затянувшееся молчание подчиненный. «Они говорят, что ночью из-за ночных хищников передвигаться крайне опасно. Обычно они пережидают это время на подготовленной стоянке, но из-за побега их задержали и не разрешили покинуть форт. Теперь они просят разрешения переночевать у нас». «Пусть ночуют», — разрешил старший офицер, «но проследи, чтобы утром уехали». «Так точно», — стукнул себя в грудь подчиненный и побежал выполнять приказ, а его начальник стоял, время от времени смотрел на рисунки и думал об одном и том же. «Как? Мы покинули передвижной имперский форт еще до рассвета. Как мне показалось, никто в эту ночь в нем не сомкнул глаз. Бегали, шумели, кричали. Сами не спали и другим не давали. Всю ночь я продремал в полглаза, валяясь на мешках с зерном, и, к слову, это была не самая плохая постель. Выезжайте», — крикнул нам стоявший на стене имперец, и Масша направил фургон в открывшиеся ворота. «Теперь осталось только добраться до дома и отдохнуть там от всех этих путешествий. Все-таки жизнь на колесах, от нее устаешь, не физически, а морально». Потянувшись, я направился вглубь фургона, чтобы продолжить свои тренировки, как вдруг наткнулся на две пары желтых глаз. Несколько секунд я смотрел в них с отвисшей челюстью, а потом собрался с мыслями и представился. «Я Марк, это Масша», — показал я рукой на родича. «Мы живем в этих местах. Приехали поменять дубленые шкуры на зерно, а когда увидели вас, решили помочь, потому что сажать детей в клетку, неправильно это», — наконец нашел я более-менее подходящее слово. «Рыша», — первой представилась девочка, а затем ткнула пальцем в своего спутника, Грусси. После того, как процесс знакомства состоялся, она спросила: «Еда, кушать?» Понимающе кивнув, я вытащил все наши запасы и покачал головой, заметив, какие взгляды они кидали на горшочек с холодным чаем, что уже кучу времени путешествовал вместе со мной. «Это для мамы», — пояснил я, и они потупились, догадавшись, что тут им ловить нечего. Подростки набросились на сушеные ягоды, но потом неожиданно насторожились. «Погоня», — прорычала Рыша, и черты ее лица исказились. «Срочная новость», — к старшему имперскому офицеру подбежал подчиненный. «Мы обнаружили, что вещи, которые изъяли у беглецов и сложили в малом хранилище, пропали. Произведя подсчеты, я пришел к выводу, что, покинув клетку, беглецы всю ночь прятались в малом хранилище, а когда фургон последних торговцев покидал форт, перебрались туда и спрятались за мешками зерна». С грохотом кулак старшего офицера опустился на деревянный стол. «Немедленно посылайте отряд преследования и включите в его состав лучших. Если столкнетесь с сопротивлением, пусть старший использует сигнальный шар. Будет сделано». Ударив себя кулаком в грудь, подчиненный выбежал из кабинета начальника передвижного имперского форта, а тот глубоко задумался. Это было спланировано заранее или просто череда совпадений? Оскалившись, словно дикий зверь, девочка-подросток выхватила из своего небольшого мешочка баночку с мазью и требовательно протянула руку к длинному стеку, которым Масша подгонял ездовых зверей. Мы переглянулись, и он протянул ей палку с приделанными на конце кусочками грубой кожи. Рыша намазала эту кожу мазью из банки и, отдав стек, убежала в конец фургона. Вскоре послышался ее рык: «Гони!» И Масша хлестнул по задницам ездовых зверей. Взревев, они рванули вперед, удвоив свою скорость, а Рыша, держась одной рукой за бешено несущийся фургон, другой сыпала на тропу белый пахучий порошок. «Вижу их», — выкрикнул несущийся впереди отряда преследования имперец. Подняв рупор, он закричал в него: «Немедленно ост!» Договорить ему не дали вылетевшие из кустов на тропу звери. С ревом они бросились под ноги ездовым зверям имперцев, и те, не успев увернуться, с грохотом и шумом закувыркались по земле, выбрасывая своих седаков. Поднявшийся на ноги офицер осмотрелся и понял, что погоню продолжить им не удастся, а чуть позже из-за растущих вдоль тропы деревьев появились еще звери, перекрывая все пути к отступлению. Без колебаний офицер использовал сигнальный шар, и еще темное небо осветилось сопровождавшейся грохотом яркой вспышкой. «Сигнал!» — выкрикнул часовой, патрулировавший стены, и около полусотни имперцев тотчас же покинули гарнизон, сократив количество оставшихся в нем людей до допустимого минимума, согласно инструкции. Спешащие на выручку воители быстро преодолели расстояние до попавших в беду товарищей, но, оказавшись на месте яростной стычки, они не увидели ни фургона, ни беглецов. Вместо этого там оказалось около сотни зверей с матерым вожаком во главе, которые пожирали погибших их людей. «Ха!» – издал пронзительный крик вожак, и все звери повернули головы к подоспевшим имперцам. «Ха!» – за несколько секунд они перестроились, приняв форму клина. «Ха!» – все звери пошли в атаку, и не ожидавшие этого бойцы не успели вовремя принять защитное построение. Подобно горячему ножу, разрезающему брусок масла, звери рассекли отряд имперцев на две части и, разделившись на тройки, напали на людей. Рев, крики, стоны и шум оружия нарушили утреннюю тишину, и даже те звери, которые собирались забраться в нору и провести там весь день, подтянулись к месту бойни. Новички, недавно набранные в армию, никогда не оказывались в подобной ситуации, они не знали, что делать и как вести себя. Лишь офицеры обладали необходимым опытом, но их было слишком мало. Не окажись среди зверей матерого вожака, они смогли бы пробиться обратно к форту, но увы. История не знает слова «если». Половина гарнизона имперского передвижного форта была перебита за несколько минут, и только спустя полчаса старший офицер отправил сигнал бедствия, надеясь, что за время до прихода подмоги ему удастся удержать стены форта в неприкосновенности. «Торговли не будет», — кричали воины со стен приехавшим для обмена торговцам. «Уходите». Но те не спешили выполнять их требования. Каким-то образом узнав о случившемся, они остановились лагерем вокруг имперского передвижного форта, заставляя нервничать оставшихся в нем воителей, и лишь прибытие воздушного корабля позволило старшему офицеру вздохнуть с облегчением. От опустившегося над имперским передвижным фортом воздушного корабля отделилась платформа, которая плавно спустилась вниз. Старший офицер с надеждой и тревогой смотрел на нее, подбирая в голове слова оправдания. «Рассказывайте». Первым шагнул на землю щеголевато одетый мужчина. Небрежно помахивая изысканной тросточкой, он направился в кабинет старшего офицера, а тот, почтительно поклонившись, занял место с левой от него стороны и принялся докладывать о случившемся. Услышав, что дети таинственным образом сбежали из клетки, мужчина остановился и поманил к себе пальцем прилетевшего с ним егеря. «Разберись», — указал он ему на пустую клетку, и тот, ударив себя в грудь кулаком, поспешил к ней. Спустя 10 минут, значит, вот как все было, задумчиво сказал щеголь, небрежно взглянув на портреты вольных, и повернулся к своему помощнику. Старшего офицера под арест. С каждого получить опросный лист о произошедших событиях. Отправить егерей на место гибели солдат империи. Пусть разберутся. Но как же так? Побелел старший офицер, и его лоб покрылся крупными каплями пота. Я же... «За гибель половины гарнизона будете отвечать перед трибуналом», — отмахнулся от него щеголь. «Увести? Нет!» — вскричал старший офицер, и тут же дюжие молодцы из сопровождения скрутили ему руки и живо выволокли из кабинета. В оставшуюся открытой дверь заглянул егерь. «Дозволите отчитаться?» — спросил он. «Дозволяю», — устало потер переносицу мужчина. После тщательного осмотра следов посторонних на клетке не обнаружено. Эти звереныши могли сбежать оттуда только с помощью практика. Вот как, удивился мужчина и, откинувшись на спинку стула, помахал тросточкой. Если это так, то дальнейшие их поиски становятся бессмысленными. Что с их родителями? Ушли к островам. 2 пятерки, этого слишком мало, чтобы обшарить каждый остров. Результатов пока нет. Мда, нахмурился щеголь и после долгих раздумий отдал распоряжение. Отзывай егерей, а ты... Повернулся он к своему помощнику, подготовь к отправке в бюро розыска и наказаний портреты родителей и их выродков. И этих тоже, ткнул он пальцем на 2 рисунка, лежавшие на столе. Напиши, что эти 2 помогли скрыться беглецам. Спустя час, дозволите отчитаться. В кабинет зашел еще один мужчина из сопровождения. Пришло сообщение от егерей с места гибели имперских солдат. Они уверены, что была использована приманка, на которую и пришла стая с вожаком. У новобранцев не было ни единого шанса. Вот как, Зло оскалился Щеголь. Добавьте в дела зверёныши и этих двух вольных пометку о том, что они виноваты в гибели наших воителей. Если они посмеют появиться на землях империи, им придется заплатить за это собственными жизнями. Как поступим с торговцами, собравшимися возле форта? Сделав пометки, спросил его помощник. Пусть меняют зерно на шкуры и убираются. Передай команду ремесленникам, чтобы начинали разбирать конструкции. Нам больше нечего делать здесь. На ночлег мы остановились раньше, чем обычно. Звери дрожали крупной дрожью, и на их пастях пузырилась пена. Масша, схватив бурдюк с теплой водой, облил их, смывая пот, вытер насухо охапкой сухой травы и дал напиться. После этого они стали поспокойнее и принялись рыть в себе ямы под ближайшим высоким деревом. С помощью подростков строительство убежища на ночь много времени не заняло. Быстрые и ловкие, они помогли управиться с этим минут за 20, после чего я традиционно достал селок и решил поставить его где-нибудь поблизости. Меня, не буду скрывать, задевал за живой тот факт, что за все время в него никто не попался. Рыша, увидев мои манипуляции, подошла ближе, понюхала селок и прорычала. Ловушка. Нет, мотнул я головой, селок, на мелкого зверя. Если он попадется в него, то у нас будет мясо на завтрак. Понимающе кивнув, девочка-подросток вытащила мой селок и переставила на несколько шагов в сторону, на что я только мог пожать плечами. Какая разница, где он стоит, там или тут? Забравшись в фургон, я начал было снова тренировать правую руку, когда раздавшийся где-то неподалеку визг заставил меня остановиться. Выглянув, я увидел, как Рыша несет пойманного в селок грызуна. Похоже, мясо будет гораздо раньше, чем я предполагал. Сняв с него шкуру с норовистыми движениями, она порезала тушку на мелкие полосы и, завернув в траву, куда-то убежала. Вернулась обратно примерно через полчаса с большим куском глины. Скатав из нее несколько шариков, она бросила их в залу костра и, убедившись, что они не рассыпались, принялась за работу. Промытые водой полосы мяса она натерла какими-то корешками, затем обернула их в несколько слоев трав и только после этого обмазала глиной. Сделав ямки в зале, она положила туда глину с мясной начинкой и, присыпав сверху золой, развела небольшой костерок. Мясо было готово через несколько часов. Ароматное, вкусное, оно просто таяло во рту, подарив мне незабываемые ощущения. Поблагодарив Рышу, я отправился спать, а встав рано поутру, увидел, что в селок попался еще один зверь размером с таксу. Не став его доставать, я начал делать комплекс упражнений, и вскоре у меня появилось двое зрителей. Не говоря ни слова, они наблюдали за каждым моим движением, и когда я закончил, мне показалось, что в их глазах застыл немой вопрос. Не зная, так это или нет, я все же признался им. Порой я вижу сны, они очень яркие и красочные. И то, что вы видели, этому я тоже научился благодаря этой способности. Но я переделал эти упражнения под себя, под свой размер шагов, длину рук, свое телосложение. Разница с оригиналом невелика, но она есть. Закончив, я подумал, что со стороны выгляжу дураком, но оказалось, что мое объяснение устроило подростков, и они молча встали и растворились в зарослях кустов, окружающих нашу стоянку. В родовое гнездо мы вернулись героями, как, впрочем, и в позапрошлый раз. Птица гордо сидела у меня на плече, но увидев, что мешки с зерном куда-то уносит, заволновалась. Пришлось взять ее на руки и погладить, успокаивая обещаниями, что найду, чем ее покормить. Чтобы послушать, что расскажем мы с Масшей, к главе пришли оба ее заместителя. После того, как мы утолили их любопытство, Рышу и ее брата, Грусси, определили на постой в наш дом. Даже не знаю, обрадовалась ли этому мать, потому что во время рассказа и представления гостей у нее было спокойное, практически невозмутимое, выражение лица. Оно не изменилось даже после того, как она попробовала чай, который я привез за сотни километров, лишь сказала чуть позже. «Больше так не делай», но рецепт взяла. Если Рыша чувствовала себя у нас как рыба в воде и быстро нашла общий язык с Риисой, то Грусси казался в нашем доме и ушел ночевать в сад, проведя ночь среди кустов. Имелись у меня кое-какие мысли о том, как помочь ему, но они требовали помощников, которые объявились лишь на следующий день. Стайка детворы пришла взглянуть на своего кумира, а заодно узнать, нет ли у него новых игр. «Давайте поможем построить дом для нашего гостя», Продвинул я в массы свою идею. Груссе не нравится жить бок о бок с людьми, так давайте построим ему дом вдали от нас, где ему будет комфортно. Как ни странно, идея зашла всем, и детям, и присматривающим за ними взрослым, и самому подростку. Я предложил ему самостоятельно выбрать местечко, где мы отгрохаем ему особняк, и он тут же умчался искать подходящее место. Пока подросток носился по окрестностям, я, взобравшись на чурочку, пересказывал в лицах и с должным выражением подробности своего путешествия. Это были самые благодарные слушатели в моей жизни, и мне даже показалось, что некоторые из них снова начали подумывать о стезе торговца. Если это так, то вас ожидает большое разочарование, ребята. Как и сказала глава, двух торговцев рот не выдержит, так что я останусь единственным и неповторимым. Хе-хе. Грусси появился как раз к концу моего выступления, и мы всей ватагой выдвинулись за ним. Взрослые тоже подтянулись, решив, что это отличный повод научить детвору кое-каким вещам и показать, как оно на самом деле происходит. Подросток привел нас на небольшой пригорок. Неподалеку высились заросли кустарников, трава по пояс, и в общем-то ничего примечательного, но ему это место почему-то понравилось. После недолгого обсуждения разных вариантов остановились на большом шалаше. Было срублено немало длинных веток. Взрослые показывали, как их ставить, чтобы сделать круговой шалаш, похожий на индейский вигвам. Также они рассказали, что в шалаше должно быть заглубление ниже уровня земли. Такая своеобразная землянка, жилая часть которой находится в утепленном и укрытом котловане. После того, как жилище было готово, взрослые сказали, что у лесу полно диких зверей, которые могут прийти, когда их никто не ждет. Поэтому вокруг такого жилища нужно было выкопать ров и перебираться через него по доске, которую можно было бы в любой момент убрать. Копать было тяжело. Отовсюду торчало много корней, которые мешали лопатам, но мы справились. Справились на следующий день. Вся земля перекидывалась в сторону шалаша, и когда двухметровый ров был готов, с одного его края высилась насыпь, которую взрослые посоветовали Груссе укрепить, посадив туда те же кусты. В итоге все остались довольны. Я впервые увидел, как улыбается этот молчаливый подросток. Был момент, когда я подумал, что он и вовсе не мой, но Рыша помотала головой, когда я ее об этом спросил. Часть детишек помогала благоустраивать шалаш, тогда как другая часть затеяла веселую беготню, когда неожиданно появившаяся сестра сказала, что меня хочет видеть глава. Быстро добежав до своего дома, я облился водой, смывая пот и грязь, после чего поспешил в кабинет главы, где, кроме нее, находились и оба ее заместителя. «Марк», — сказала женщина, когда я зашел внутрь, — «ты проделал 3 путешествия, и я довольна их результатами, но у меня остались к тебе вопросы. Садись». Как только я примостил задницу на стульчик, последовал первый вопрос. «Как ты видишь отношения с нашими соседями, с теми, кто живет у реки?» Согласно родовым хроникам, собрался я с мыслями, мы связаны с ними очень слабыми торговыми отношениями. Обмен горючих камней на рыбу и даже с доплатой – это невыгодная для нас сделка. Весной, когда голодные звери сбиваются в волну, они садятся на лодки и отплывают на середину реки. Ни разу они не помогли нам в борьбе против зверей. Поэтому я считаю, что если они придут к нам с предложением о торговле, то стоит выставить выгодную для нас цену. «Какую?» – спросила глава, когда я замолчал. 15 сушеных рыб за 1 корзину горючих камней. Аво, отреагировали взрослые. А если они откажутся? Пускай отказываются, им же хуже будет. Горючие камни – важный ресурс. Я хотел бы, чтобы мы договорились с племенем, которое их добывает, и получили от них право на распространение. Горючие камни многие хотят получить, но из-за того, что для этого нужно совершить столь дальние путешествия, многие отказываются от этой идеи. Мы должны скупить все горючие камни и перевести их в место, куда людям будет удобнее добираться. Мы поставим свою, выгодную для нас, цену и окажемся с хорошей прибылью. Но для этого придется сначала договориться с этим племенем, развел я руками. В кабинете главы рода разгорелись жаркие дебаты. Один советник, мужчина со свернутым на бок носом, язвительно проговорил, что несколько рыбин не стоят того, чтобы портить отношения с соседями, даже если эти отношения не идеальные. Седой дедок с покрытым шрамами лицом и с повязкой на месте потерянного глаза доказывал, что если за столько лет наши отношения остались на таком уровне, то нет смысла за них держаться. Когда их аргументы начали повторяться, в спор вмешалась глава. «Достаточно. Я услышала ваше мнение и позже приму решение. Марк», — посмотрела она на меня, — «допустим, только допустим, что мы договорились насчет горючих камней и нашли место, которое устроит многих. Что потом? Потом мы будем торговать горючими камнями, обменивая их либо на энергетические кристаллы, либо на равноценные по стоимости предметы, которые нужны роду, либо на работу на нас». Увидев удивление, написанное на лице главы, я поспешил разъяснить этот момент. Если люди согласятся, мы отдадим их в обмен на работу по созданию дороги от нашего родового гнезда до реки. Я уже поспрашивал, если ехать по звериным тропам, дорога займет 2 дня, и место, куда она приведет, будет не самое удобное, чтобы построить причал. Если дорога будет проложена напрямик, то до реки можно будет добраться за день или даже еще быстрее. Видишь ли, потерла глава виски, звериные тропы, это в некотором роде границы между местами обитания различных стай зверей. Передвигаясь по ним, мы не заходим на их территорию и количество опасных ситуаций сведено к минимуму. Строить дорогу напрямик, значит, вторгнуться на территорию какой-нибудь стаи и спровоцировать их нападение. И чтобы ты знал, она назидательно подняла палец вверх, одна стая может включать более 100 зверей, и у них может быть 2 вожака, старый и молодой. Если их способности разные, это еще более-менее, но если одинаковые, то, накладываясь друг на друга, они дают кошмарный для нас эффект. Но выход к реке нужен нашему роду, возразил я, уменьшив громкость голоса, так как понял ее аргумент. Построив судно, мы сможем путешествовать по воде и доплывать до независимых городов. На торжище я мельком слышал, что в одном таком городе живут десятки тысяч человек. Там может жить и больше 100 000 человек, поправила меня глава. Это города-государства. Из-за жаркого климата они собирают урожай по 3 раза в год и не имеют проблем с едой. Но они постоянно грызутся между собой и, начав торговлю с одним городом, мы повесим на свои спины мишени для жителей других городов. Хаем, кашлянула женщина, я немного отвлеклась. Я согласна, что дорога к реке нужна нашему роду, но это надо хорошо обдумать. Ваше мнение, советники? Поддерживаю, чуть ли не хором ответили мужчины. Хорошо, тогда о горючих камнях. Я за то, чтобы сделать предложение главе племени, которое занимается их добычей. Хотя запасы наших хранилищ невелики, мы можем позволить себе попробовать. Если в течение 3 лет эта идея окупится, будем и дальше ее развивать, если нет, то соглашение с племенем будет разорвано. Возражение есть. У меня не возражение, а вопрос, сказал мужчина со свернутым на бок носом. Если мы набираем людей, чтобы построить дорогу, то какую дорогу мы будем прокладывать? Какие материалы использовать? Где будут жить нанятые нами люди? Что касается материалов, я отвечу, сказал седой старик. Империя использует камни, но когда предки строили родовое гнездо, то они уже собрали все камни, что были в радиусе 10 километров отсюда. У нас остается только один вариант, это лес. Выложим дорогу обработанным брусом, а поверх его положим деревянный настил. Из дерева сделаем передвижной барак для жилья. Когда дойдем до реки, разберем его и построим полноценный дом и причал для судна. Или ты замахнулся на целый флот? С легкой усмешкой старик посмотрел на меня. «Одного судна будет достаточно», я тут же ответил ему. «Какой флот, и на одно судно с набором экипажа будет морока, ведь больше 10 человек потребуется. Род может и не дать столько людей, откуда тогда их брать? Флот, шутник ты, дедушка. Детали мы обсудим между собой», сказала глава и посмотрела на меня. «Марк, иди домой и готовься». «Завтра поедешь с советником договариваться насчет горючих камней. С ним», — показала она рукой на старика. «Тогда до завтра», — встал я со стула и вышел из кабинета. «И все равно я не понимаю, зачем нам все это нужно», — нахмурился советник со свернутым на бок носом. «Столько лет жили без этих камней и без этой реки. Зачем все менять?» «Жили», — согласилась с ним женщина. «Но вспомни, о чем мечтали наши предки, когда основали родовое гнездо. Какие пожелания они оставили нам в родовой летописи? Делать ставку на мальчишку – большой риск», – подумав, ответил мужчина. Большой риск ставить на неудачника, опровергла его слова глава. Он совершил 3 путешествия, и результаты их я нахожу приемлемыми. Если ему сопутствует удача, почему мы не должны это использовать? Если род обретет богатство, оно поможет выполнить заветы предков. Вспомните о их амбициях и секретах, которые мы не можем использовать из-за своей слабости. «Да», — сказала она, увидев несогласие, написанное на лице советника, «мы слабы, иначе бы не сидели, забившись в норы в этой глуши». Таково мое решение. Пройдясь по кабинету, решила подвести итоги совещания глава. Занимаемся реализацией идеи Марка. К тому же у меня нет плохого предчувствия, что это завершится крахом. Возможно, будет сложно, но мы должны с этим справиться. И снова дорога, и снова я сижу в своем фургоне. Чувства противоречивые. Не каждый темперамент подойдет для такой профессии. Жалел ли я, что выбрал ее? С одной стороны, да, с другой, нет. Если бы промежутки между путешествиями были побольше, то все-все было бы куда лучше. Но как есть, так есть. 3 фургона ехали в сцепке. Со мной отправились мать, Масше и советник. Вчетвером мы ехали вершить историю, но не потому, что такого количества людей было достаточно, а потому, что остальные были нужны главе. Мало у нас людей в роду, мало. Кстати, насчет советника. Как рассказала мне мать, после того, как человек принимает на себя эту должность, он отказывается от прежнего имени, тем самым говоря о своей беспристрастности. Очень старая традиция, многовековая. У нас в роду всего 2 советника и величают их как руки. Правый и левый. Со мной сейчас ехал левый, он чуть меньше котировался, чем правый, но тот остался с главой. Она предпочитала его не отпускать и держать рядом на коротком поводке. Итак, едем мы. Делать было абсолютно нечего, кроме как заниматься самосовершенствованием. Правая рука уже могла выпускать энергию и, я бы сказал, делала это идеально. Во всяком случае так подсказывала мне оставленная практиком память. Нож в руке был словно продолжение моего тела и даже скользил в ладони по мысленному желанию. Теперь он лежал в левой руке, чтобы та могла испытать такое же чувство, а правой руке настало время ощутить силу огня. Сначала выпущенные из ладони нити энергии проникали в маленький язычок пламени, что лизал тонкую лучину, а затем начинали втягивать его частицы в себя. В идеале адепту огня не требовались спички и охапка сухого хвороста. Если у него были развиты дополнительные акупунктурные точки огня, то он одной мыслью мог выпустить из руки несколько искр, горсть искр или длинный язычок пламени. Наставник того практика говорил всем ученикам, что освоение стихий начинается с укрепления всего тела, но мне показалось, что практик не до конца понял его слова, потому что тот считал, будто укрепления кожи и точек акупунктуры вполне достаточно, чтобы начать практиковать с силой стихии. Его наставник ничего не говорил про укрепление внутренних органов, но мне показалось, что это то, что должно быть основой, и этим нельзя пренебрегать. Ведь тот, кто использует, к примеру, стихию ветра, и перемещается с невообразимой скоростью, испытывает давление на внутренние органы и вибрацию. Так, да, эх, как же мне не хватает учителя, который мог бы ответить на мои вопросы, да ладно, попробую разобраться самостоятельно. Возьмем, к примеру, воду. Практики используют ее в разном состоянии, а из этого следуют перепады температур, опять же нагрузка на внутренние органы. Значит, я должен укрепить их, прежде начинать упражнение с огнем. Но как? Пока левая рука пыталась ощутить нож, правая потянула к себе частицы пламени. Тепленько и приятно. Подержав частицы огня у себя в руке, я выпустил их обратно и помассировал акупунктурную точку, что находилась на границе ладонной и тыльной поверхности кисти. Если верить словам наставника практика, в теле человека находятся точки 5 первоэлементов. Это металл, вода, дерево, огонь и земля. Всего их более 700, и эта точка огня не единственная, но начинать надо как раз с нее. Как только искры пламени доберутся до нее, только тогда можно будет переходить к другим, вот так. Чем занимаешься, сын? Неожиданно появилась мать, и я пожал плечами. Сначала Ринта рассказала мне, как перемещать по телу энергию, потом Тая рассказала про парную культивацию. Вот я и пытаюсь заниматься. И как успехи? Чуть приподнялись в улыбке уголки губ матери. Вот, я переложил нож в правую руку и показал, как он скользит в ладони, повинуясь мысленным командам. «Ладно, давай занимайся», потрепала мне волосы мать и ушла, а я задумался. Когда я переложил нож в правую ладонь, она перед этим впитала немного частиц огня, а потом они вышли и впитались в рукоять. Вроде бы ничего странного, но почему-то я почувствовал, как что-то изменилось. Что изменилось в тот миг, я понял только спустя несколько дней, когда рано утром делал имперский комплекс. Закончив последнее движение, я запрокинул голову вверх, в сторону первых лучей восходящего солнца, и понял, что в тот миг я коснулся намерения огня. Коснулся потому, что огонь – это страсть, жестокость, неукротимость, как нож, в который попали эти искры. Несмотря на то, что костер может согреть человека холодной ночью, а солнце – пробудить жизнь на земле, огонь, он своенравный. Он может не только обогреть, но и сжечь, очистить от грязи и нечистот, оставив после себя лишь пепел. Не открывая глаз, я задумался об огне, подставив лицо лучам солнца. Не знаю, сколько времени длилось это просветление, миг, несколько секунд или минуту, но когда мы тронулись в путь, я снова зажег лучину. Маленький огонек мерцал на ее конце, маленькая капля огня, которая могла вырасти большим пламенем или погаснуть, оставив после себя струйку дыма. Не используя мировую энергию, я протянул к пламени палец, словно здороваясь, и оно лизнуло его, оставив ощущение теплоты. Наверное, я провел полдня, не сводя с пламени глаз, погрузившись в медитацию, где был только я и огонь. Это было беззвучное общение, после которого я понял, что если хочу достигнуть большего в работе с огнем, то должен впустить его внутрь себя. Только тогда он станет моим самым верным спутником и в миг моей смерти полыхнет белой вспышкой, сжигающей плоть, очищающей душу и ставящей точку в нашей истории. Был ли я готов пойти на это? Готов ли поставить росчерк пера на этом контракте? Готов вступить в вечное противостояние с пользователями энергии и воды? Не в первый и не в последний раз выясняя, что сильнее, огонь или вода? Готов ли разделить с ним судьбу? Огонек качнулся и замер в ожидании моего ответа. Глава 43 по 48. Приехали мы к подножию горы в самый последний момент. Племя, занимающееся добычей горючих камней, уже сворачивало свои юрты и собиралось куда-то уйти. Завидев нас, люди прекратили свои дела и вышли навстречу, а когда узнали мою моську, то на их лицах появилось откровенное любопытство. Если в прошлый раз мы ожидали вождя несколько часов, то сейчас он появился через пару минут. Мне даже показалось, что он прибежал, хотя нет, быть такого не могло, наверное, показалось. Рад видеть таких достойных гостей, приветливо улыбнулся глава племени. Пойдемте со мной, выпейте с дороги горячего чая. На этот раз нас привели в другую юрту, это была самой большой из всех, и здесь без проблем могло бы уместиться человек 200, а может, и того больше. Вскоре засуетились подростки, ставя воду на огонь, а потом сразу же началась чайная церемония. Теперь мне не удалось соскочить и отказаться от местного чая. Пришлось, задерживая дыхание, глотать эту мерзость. Когда все показали выпитые до дна чашки, тут же подтянулись люди с барабанами и дудочками. От нас вышел танцевать Масша. Как и в прошлый раз, он лихо подпрыгивал, колотил ладонями по груди и коленям, вызвав одобрительный гул. Подумав, что после этого народ захочет увидеть мое выступление, я расправил плечи и сделал шажок вперед, но нет, никто даже не заикнулся. Словно не было того зажигательного шоу, после которого пришлось тушить загоревшиеся шкуры на юртах. Вот, честно, это было обидно. Пока я предавался унынию в своих мыслях, старейшина вышел вперед и рассказал о причине нашего визита. Признаться, я и не подозревал, что старый вояка умеет так составлять фразы и витиевато закручивать предложения, что даже я заслушался. Но вождь оказался тертым калачом. Уловив суть, он сразу же заявил, что ему надо посоветоваться со своими и предложил нам подождать результатов совещания в другом месте. К нашим местам моментально подскочила та девчонка, что хотела стать моей женой, и, схватив за руку, потянула меня за собой. «Я покажу, как научилась кидать кубики», сходу заявила она мне, а потом спросила: «Ты обо мне вспоминал?» «Вспоминал, когда брал в руки нож, не стал я отрицать этого факта, и часто его брал». Девчонка изогнулась, заглянув мне в глаза. «Почти каждый день. После этого меня поцеловали в щеку, и заинтересовавшаяся этим фактом мама решила поближе познакомиться с девочкой. Пока мы с Масши и старейшиной сидели в тенечке возле фургона и ждали ответа главы племени, мама общалась с девочкой и ее родными где-то в 200 метрах от нас. Оттуда доносились обрывки оживленного разговора и звонкий смех. Я даже знать не хотел, о чем они говорят. Мне казалось, что от этого знания моя самооценка запросто сможет пробить дно сточной канавы. Совещались местные довольно долго, после перекуса, ближе к вечеру, переговоры продолжились. «Я согласен на ваши условия, если вы примете мое», — подвел итог глава этого племени. «Вместо кристаллов мы хотим получить одомашненных зверей. Если договоримся, то мы отдадим вам все запасы горючих камней, а следующей весной вы привезете сюда нужных нам зверей». Старейшина и мать переглянулись, обменялись парочкой слов и начали задавать уточняющие вопросы. Я внимательно их слушал, но эти обсуждения размера, длины рогов, ощущения шерсти, сложно понимать, о чем идет речь, если не видел собственными глазами и своими руками не щупал. К слову, обсуждение продлилось недолго, и вскоре мы ударили по рукам. Местные принялись выносить корзины с горючим камнем, и стало ясно, что все они в фургоны не влезут. Слишком уж много их было. «Мы дадим вам свои фургоны», — нашел решение глава племени, «вы вернете их весной, заполнив зверями». Старейшина приложил руку к груди и чуть поклонился ему. «Вы не пожалеете, что заключили с нами договор», — крайне уважительно сказал он, и после этого началась погрузка. Поместилось все, но из-за того, что груз, который придется тащить ездовым зверям, вырос, нам нужно было более осмотрительно выбирать места для ночевки. Если бы заехали в низину, это стало бы катастрофой. Может, стоило увезти горючие камни частями. Пока я обдумывал то и это, Масша приготовил кусок мяса, которым с нами поделились местные, и меня позвали к столу. «Хорошие условия», — сказал старейшина, прожевав свой кусок, «но надо поспешить. Как вернемся, Марк, сразу же поедешь за одомашненными зверями». «Сразу», — неподдельно удивился я. «Да», — кивнул тот. Перед зимой цена на них снижается, потому что они прожорливые и прокормить их в зимнее время непростая задача. Но у нас уже заготовлены трава и зерно, справимся с этим. А если промедлим, весной цена на зверей вырастет в несколько раз. Далеко хоть ехать. Решил я узнать подробности и, услышав про 20 дней, не мог не скривиться. Что ж мы живем-то в такой глуши? Столько времени приходится добираться до очагов цивилизации. Мать, увидев выражение моего лица, утешительно потрепала мне волосы и сказала: «Значит, тебе понравилась эта девочка?» «Что значит понравилась?» Возмутился в ответ я. «Я только сказал, что возьму ее в жены, если она будет богатой невестой. Это разные вещи. Причем тут богатство?» Полюбопытствовал Масша. «При том, что красота – это приходящее и уходящее. Сегодня она красива, а завтра уже нет, но богатство – если его приумножать, становится все больше и больше. За богатство мы сможем купить ресурсы и нанять рабочие руки, чтобы они построили дорогу к реке и стены вокруг нашего родового гнезда. За богатство можно купить суда, которые по воде донесут нас до других городов. Благодаря богатству можно купить воздушные корабли и облететь весь мир. Это дает богатство, а что дает красота с пустыми карманами?»